Увертюра. Сам не понимаю, как дело дошло до необходимости писать предисловие. Возможно, подобная ситуация является некоторой патологией, связанной с достижением почтенного возраста, или следствием желания приукрасить прожитые годы и внести в них запоздалые коррективы. У меня нет ответа. Опыт, мудрость, взгляд на жизнь с высоты прожитых лет – все эти банальности немногого стоят. Я более склонен придерживаться выражения, знакомого с детских лет: «Век живи, век учись, дураком помрешь». Оно мне ближе, чем сентенции о зрелости и приобретенном с годами философском отношении к жизни с ее приходящими эмоциями и страстями. Торжественно заверяю, все это выдумано людьми, которым и в молодости они были неведомы. Думаю, я никогда не начал бы изводить бумагу, если бы не сильнейший шок, испытанный в начале марта 1981 года, когда на второй день моего приезда в Голландию внезапно скончался Кирилл Петрович Кондрашин. Наша общая приятельница, московский врач, просила меня написать ей о его трагической смерти. Ей необходимо было узнать об этом из первых рук. Так появился первый из отрывков, составивших эту книжку. Следующий приступ писанины настиг меня в Пиренеях в 1995 году, когда я отправился туда с четырьмя моими голландскими друзьями. Был май, но на короткое время вдруг вернулась зима. Мы оказались в снежном плену, в маленьком отеле неподалеку от Гаварни. Делать было нечего. Друзья мои показали себя плохими собутыльниками, и я вдруг уединился и начал вспоминать. Когда за 15 лет накопилось уже достаточное количество страничек, видит Бог, я никогда не относился к ним всерьез, случай свел меня с одним странным молодым человеком. Илья Овчинников, московский журналист, пишущий о музыке, появился после моего концерта со вторым оркестром Санкт-Петербургской филармонии с тем, чтобы взять у меня интервью. Я приготовился к стандартному допросу, но неожиданно обнаружил, что ему известны такие детали моей биографии, о которых я либо забыл, либо вовсе не имел представления. Илья спровоцировал меня на высказывание, которое я позволял себе только мысленно, и это подействовало раскрепощающе. У нас возникла мысль затеять ряд ни к чему не обязывающих бесед, а если получится, то и найти общий язык, что не слишком просто между двумя людьми, которых разделяет не только полвека, но и два десятилетия, изменивших их общую родину до неузнаваемости. Затем вступил в игру географический фактор. После примерно 30-летнего перерыва я вернулся в Грузию, одно из любимейших моих мест на Земле. Там и состоялась наша с Ильей вторая встреча. Что было для меня чрезвычайно важным, то, насколько человек, отстоящий от меня на две генерации, сможет заинтересоваться музыкантом, выросшим и сформировавшимся за 30 лет до его рождения. Общение наше протекало поначалу непросто, но мало-помалу мы продвигались вперед. Следующая встреча произошла в Москве в марте 2006 года. Там к нам, наконец, пришло взаимопонимание, особенно после того, как мы с Ильей встретились однажды вместе с нашими женами Клэр и Ладой, а также с Варенькой, очаровательной дочкой Лады и Ильи. Вскоре появился на свет их сын Вениамин Ильич. Именно тогда мне впервые показалось, что вся затея – не абсолютный бред. Когда я перечитал наши разговоры и свои истории, то обратил внимание на то, что как только заходит серьезный разговор о музыке, я всегда пытаюсь от него увильнуть и свернуть на обочину. На это же обратили внимание некоторые друзья, читавшие отдельные фрагменты. И тогда я сообразил, что, как и всем известный Чукча, Чукча не читатель, Чукча писатель, я не слушатель и не рассказчик о музыке, а просто-напросто исполнитель. Говорить о ней могу только на репетиции, притом стараюсь всячески избегать красивых слов. Мне очень близка одна маленькая история. Клод Дебюсси однажды репетировал с оркестром «Концертгебау» свою поэму «Море». Доиграв до конца первую часть, которая называется «De l'aube au midi sur la mer» — «С рассвета до полудня на море», он обернулся в зал и увидел сидящего там Эрика Сати. «Как ты находишь это?» — спросил Дебюсси. «Изумительно, потрясающе!» — воскликнул Сати. «Особенно этот кусок в 11:15». А на сцене перед публикой слова уже и вовсе не нужны. Ну вот и все. Теперь полагается благодарить близких за помощь и говорить, что в противном случае... Есть много людей, близких мне в разные моменты жизни, без которых попросту не о чем было бы писать. За это им всем моя сердечная благодарность. Лев Маркис.